Глава 15. Колосов идет в гости. Катя не придумала ничего лучшего, как, выскочив из ванны, обмотаться махровым полотенцем. Вадя не кисейная барышня. Для него такое неглиже в самый раз. В том, что это трезвонит действительно Кравченко, она была уверена на 98%. 2%, правда, оставались под хоть и неожиданное, но вполне возможное появление Мещерского. У Сереженьки, когда он принимал для храбрости, бывали приливы нежных чувств. И тогда он, несмотря на всю свою врожденную сдержанность и рыцарскую дружбу с Кравченко, осмеливался заикаться о том, как он хорошо, ну просто очень хорошо, относится к Кате. Неглиже скромнягу князя, естественно, привело бы в смущение. Но Катя за долгие годы ее знакомства с Мещерским умела мастерски выключать ток, если того требовали обстоятельства. Выходить за границы платонических отношений с милейшим Сереженькой ей пока не хотелось. «Сейчас открою». Она повернула ручку замка, поймала на лету концы распахнувшегося полотенца и... На пороге стоял Никита. Грозный начальник отдела убийств собственной персоной. «Ой!» Он смотрел на нее и внезапно и неудержимо начал заливаться краской. Румянец был совершенно юношеским. Так краснеют 15-летние мальчики, когда на своей первой дискотеке прижимают в уголке свою первую девочку. «Ой, Никита! Прости. Заходи. Ты...» «Я решил заехать. Извини, что без звонка ниоткуда было, думал. Ты занята. Вернее, не занята. Я в другой раз». «Господи ты, боже мой! Когда это он так мямлил прежде? Катя, хотя она чувствовала себя ужасно не в своей тарелке, внезапно стало весело. «Да проходи, пожалуйста. Я в ванне была. Подожди, я только оденусь». И она метнулась на кухню. Пунцовый Колосов медленно проследовал в комнату. На кухне Катя беспомощно огляделась по сторонам. Черт! Все в шкафу, в комнате. Платья, брюки, свитера. Слава богу, на спинке стула брошен шелковый сарафан. Открытый слишком. Она надевала его только тогда, когда они с Кравченко отправлялись куда-нибудь пожариться на солнышке. Но что же делать? Ах, ладно. Пусть думает, что хочет, краснеет, как хочет. Она натянула сарафан-коротышку и, сломя голову, кинулась в ванную прихорашиваться, ругая себя на все корки. На кого похоже-то? Волосы мокрые, ресницы не накрашены, и, главное, уши красные. Отчего они краснеют-то? От горячей воды, что ли? А Никита тем временем прошелся по комнате. Постоял у открытого окна, подышал. Но та волна, что накатила на него там, в прихожей, все не отступала. Прилив. Природа. Ну что тут можно поделать? Все естественно, все прекрасно. У Кати он был в гостях только однажды. Как-то весной заезжал. Они, помнится, чай пили на кухне и толковали об одном дельце, в котором имели каждый свой служебный интерес. Беседа была до уныния чинной и пристойной. И дальнейшего развития события не получили. А он-то, дуралей, тогда размечтался. А все гири проклятые. Никита шагнул к балконной двери и заглянул за зеленую штору. Тогда, весной, здесь стояли увесистые железяки по пуду каждая, а фотография их владельца красовалась на книжном стеллаже. И сейчас все было на прежнем месте. И гири, и фото. А вон и майка мужская брошена на диване, весьма крупного размера маечка, серая, с надписью «Ли». Он вздохнул. «Нет, брат, тебе тут места не предвидится. Все занято. Как в метро в час пик». Мысль о поездке к Кате родилась неожиданно. Весь день Колосов был в зоопарке. На конец недели намечалось совещание по обсуждению работы уголовного розыска по преступлениям, имевшим большой общественный резонанс. Сыщики предпочли бы ночь напролет просидеть в засаде, пойти на задержание, на отработку местности. Да к черту самому лысому в гости! Лишь бы не торчать в кабинете, корпя над строгой бумаженцией, по которой надо было отчитываться перед начальством. Да не голословно, а в процентах раскрываемости с дельными планами оперативных мероприятий под пугающе секретным грифом. А вторую половину рабочего дня Никита провел в областной прокуратуре, тщательно изучая все имеющиеся в производстве дела по нападениям и убийствам женщин пожилого возраста. Отксерокопировал себе все протоколы осмотра мест происшествий и трупов погибших. Вчитывался в отчеты судебно-медицинских и биологических экспертиз. Сравнивал, сопоставлял, занося массу сведений к себе в блокнот. Пометил на отдельном листке словечко «геронтофилия» и поставил после него жирный вопросительный знак. А следующее слово, обведенное для пущего эффекта в рамочку, было «неандертальцы». Возле него стояло сразу два вопросительных знака. Однако все эти грамматические хитрости только очень смутно выражали чувства начальника отдела убийств ко всему этому делу. Чувства эти вряд ли кто-то мог описать и объяснить. Меньше всего сам Колосов. Он ни в чем не был теперь уверен. Ничего не знал наверняка и во всем сомневался. Единственное, что он все же поставил для себя во главу угла, сделав главной отправной точкой, это убеждение в том, что подобного дела в его практике, да и в практике всего их отдела, еще не было, да и вряд ли когда-либо будет. И распутыванием всей этой странной истории он жаждал заниматься лично, несмотря на все свои запарки и заморочки. Потому что вся эта разом обрушившаяся на него экзотика — геронтофилы, обезьяны, змеи, древние кости, неандертальцы и разбитые весьма странным способом ископаемые черепа — возбудили его профессиональное любопытство до последней степени. Никита, как он и говорил Кате, был жестоко заинтригован. И чувство это стократно усилилось после посещения им музея в Колокольном переулке. Первоначальные оперативно-розыскные действия по делу Колязиной, весь стандартный набор опросов, установок, компьютерных выборок, традиционных проверок криминального контингента, выдвижение общих версий — все было поручено Соловьеву. Никита вмешиваться в деятельность Спасского уголовного розыска не собирался. Однако полученная им лично информация, которую он вот уже несколько дней никак не мог разложить по полочкам и переварить, настойчиво требовала немедленного обсуждения. Колосову чуть ли не впервые в жизни смертельно хотелось выговориться. И выговориться с пользой, чтобы его выслушивали без дурацких ухмылок и поняли, может быть, то, что он сам так пока и не мог понять. На роль такого терпеливого слушателя он и выбрал Катю. Она — человек творческий, с фантазией. Вон какие статьи в газетах закручивает. Ей бредовые выдумки и всякий сумасшедший вздор поверять несовестно. И потом, она же обещала, что не будет смеяться над ним. «Ты откуда, Никита?» Он обернулся. Катя стояла перед ним, волосы ее еще не высохли, а глаза сияли. И вся она такая была славная, нежная, и сарафан яркий ей шел чертовски. Я из прокуратуры ехал. Ну, думаю, наверное, ты дома уже. 8:30 вечера ведь. Решил? Ну, как обещал. В общем, явился гость незваный. Да ты что? Да я тебе всегда рада, честное слово. Ты есть хочешь? Хотел. Он смотрел на нее, не отрываясь. А теперь? И теперь хочу. Тоже. Катя чуть отвернулась. Ясненько все с вами, Никита Свет Михайлович. Ей внезапно тоже захотелось набросить на себя что-нибудь. А то этот сарафан треклятый, такое ощущение, что ты — это сплошные голые локти, плечи, коленки. Все для всеобщего обозрения, как на витрине. У меня мясо есть жареное, и гренки с сыром сделаю. Будешь? Буду. Спасибо. Одни хлопоты тебе. Чушь, хлопоты. Я тебе действительно очень рада. И мне столько тебе рассказать надо. Из Каменска новости есть. Они сидели на кухне. Колосов ужинал, а она подливала ему кофе и говорила, говорила. «На что, интересно, живут эти братья Жуковы?» — спросил Никита задумчиво. «Родителям, пусть они там трижды герои-полярники, сейчас ведь не платят ни черта. А тут здоровый лоб сын баклуши бьет, мотоцикл у него из самых дорогих. Как тебе этот малец сказал? Гуляй, пока молодой, а то в Чечне секир башка», — сообщила Катя. «М-да. И любовница у него есть», — утверждает. Катя улыбнулась. «Я вон в 11 лет в классике и в ляге прыгала во дворе, и ни о чем таком ни сном, ни духом. Вайстов с капустой верила». «Ты была послушной девочкой из хорошей семьи», — одобрительно заметил Никита. «Милый домашний ребенок. А я... Нет, я тоже в особых сорвиголовах не числился. Так, все в норме. Обычный пацан. А с девчонками баловаться лет этак с 13 начал. Но все тоже вполне цивильно. Девочка, к которой я питал светлые чувства в 10 классе, на тебя была похожа. А Кеша этот? Да заливает он в оба уха. Что он, шкет, сейчас может-то?» Катя только вздохнула и подумала про себя. «Акселераты? Они сейчас не только на язык бойкие. Говорят, те, у кого нет своих детей, никогда не поймут чужих», — заметила она. «У меня нет вот. А у тебя есть дети?» Колосов улыбнулся. «По всем официальным данным, вроде нет. А там... Ну, ведь никогда нельзя быть уверенным до конца в столь деликатном вопросе». Катя старательно изучала кружевной узор на скатерти. «Нет, дружочек, здесь ты совсем иной. Совсем. Словом, творится там что-то у Сашки под самым носом», — продолжал Никита. «Стая, байкеры, свободный народ. По Маугли это вроде волки, да? Волки и волчата. И еще за осад, мало мне одного. А Сергеев мне, между прочим, только о задержанном доложил, об этом Синеухове. А про остальное промолчал». «А про остальное он сам пока еще не знает. Мы к этому мальчишке с Ирой Гречко ходили. Знаю ее. Хороший следователь. Она моя лучшая подруга», — похвасталась Катя. Никита снова одобрительно кивнул и аппетитно захрустел поджаренным гренком. «Слушай, а чего это я один наворачиваю? Ты чего не ешь?» — спросил он. «А я, Никита, сейчас мясо не ем». «Диета?» «Ну, вроде того. Пост». «Тебе не надо худеть». Она улыбнулась. «Да ты меня слушай, чудачка». Его глаза скользили по ее лицу. «Раз я сказал, не надо, Значит, так оно и есть. У меня глаз алмаз. Катя встала, направилась к плите. Что-то, мсье Колосов, слишком вы оживились. Прямо совсем другой человек. В кабинете служебном словно бука. А тут... Интересно, это на него мой выход из ванны так подействовал? Подумала она и сказала. Я вместо мяса крабовые палочки ем. Никита поморщился. Жабьи лапки. И охота тебе. Я под дулом автомата не стану. Ну ладно. Спасибо за ужин. Он отодвинул тарелку. За Каменск тоже тебе спасибо. Только без меня, прошу, не пиши ничего пока. Там все дела еще впереди, чувствую. А теперь... Я, собственно, Катюша, ехал за другим. Мне с тобой посоветоваться надо. Со мной? О чем? Ну, не посоветоваться, а... Словом, я тебе кое-что расскажу, а ты скажешь, что ты обо всем этом думаешь. Идет? Катя пожирала его глазами. Она слушала, затаив дыхание, вся светясь от гордости. Наконец-то этот задавала, этот надменный профи, сам пришел к ней и сам делится информацией. Сам! Дождалась-таки. Колосов поведал ей все об убийстве Калязиной, об изъятом с места происшествия следе, о посещении зообазы и музея. Об обезьянах он рассказывал каким-то извиняющимся тоном. Мол, видел вот, а что видел, и сам толком не пойму. Сведения о разбитых неандертальских черепах Катя восприняла с замиранием сердца. А когда Колосов дошел до результатов осмотра тела Калязиной и выводах патолога-анатома, побледнела. Из нее мозг извлекли? Боже! Боже ты мой! Когда Никита умолк, она долго тоже молчала, удивленная, встревоженная, окончательно сбитая с толку. И вот, Кать, понимаешь, когда совершилось это убийство, я ехал туда уже полностью уверенный. Ну, серийник, ну, шизоид, ну, геронтофил, пусть. Это все уже было. Были кое-какие аналоги, наработки, методы поиска, наконец. А тут это база, и это обезьяна в клетке с перемазанными грязью лапами. И бац! Словно вспышка была передо мной. Словно шаровая молния шарахнула. Что-то мелькнуло? А что? Но теперь думать ни о чем другом не могу. А если уж честно, даже ума не приложу, с какого боку и как тут теперь подойти. В целом весь поиск у нас сейчас ориентирован именно на геронтофила. То есть типа с отклонениями насчет стариков. В этом у нас все уверены. Все. Кроме меня. А что Соловьев тогда не обратил внимания на этого Хамфри? — спросила Катя. — Нет, все очень быстро произошло. А говорить ему я пока не хочу. И другим тоже. А то, если что, ку-ку скажут, Никита. На покой пора по состоянию здоровья. Заработался. Колосов тяжко вздохнул. — Но это как вспышка. И она меня ослепила. Вот живешь, живешь. Обеими ногами, кажется, накрепко стоишь на земле. Сказками считаешь все непонятное, и вдруг бац! И ты дурак дураком. И вся твоя реальность летит к чертям собачьим. И думаешь, вот, не верил, а зря. Между прочим, то же самое нам с Ирой тот мальчишка сказал. Кеша. Так их какой-то Акела учит. Вожак свободного народа. Хотела бы я с ним познакомиться. Катя прошлась по кухне. Ну, подожди, не горячись. Давай-ка все по порядку. Я сама ничего не понимаю, призналась она. Не понимаю, но боюсь от чего-то. Что-то здесь такое... Такое... Единственное, что мне стало ясно, это только середина истории, так? Никита кивнул. Ладно, к началу мы еще вернемся. Надеюсь, ты мне расскажешь все. Катя нахмурила брови. А теперь давай поговорим об этой твоей вспышке. Будет, думаю, удобнее так. Я начну задавать вопросы, а ты отвечать, какими бы нелепыми они ни показались. Колосов откинулся на спинку стула. Его правая рука, все еще забинтованная, сжалась в кулак. Начнем с убойного вопроса. Ты думаешь, что эту старуху убил этот самый самец-шимпанзе? Спросила Катя. Тон ее был серьезен, ни малейшей иронии. Да или нет? Не уверен. Но в глубине души постоянно к этому возвращаюсь. Честный ответ. Ты подозреваешь, что он или какая-то другая обезьяна как-то вырвалась из клетки, убежала в лес и набросилась на прохожую? Я и об этом думаю. А чем убили Колязину? Камнем. Его нашли в луже, неподалеку от тела. А разве шимпанзе дерутся камнями? Разве они вообще дерутся? Я что-то не слыхала. Катя передернула плечами. Я в зоологии не сильна, но, по-моему, они мирные вегетарианцы. Их вон в цирках держат, дрессируют. И Хамфри, ты говорил, цирковой. Был, но его от чего-то оттуда убрали. И он агрессивен. Это доказано. Его реакция на меня, его нападение на Колязину зимой, тот укус словно овчарка впилась. Да ты его клыков не видела. И все же, Никит, это невероятно. Катя облокотилась на стол. Вообще ты интересно мыслишь. В детективах описаны случаи совершения убийств человекообразной обезьяной. У Эдгара По, например. Но там сыщик приходит к этому выводу, перебрав великое множество версий, так сказать, вполне человеческих, где преступник реален, обычен. И только потом уже, отвергнув их все, предполагают виновником убийства орангутанга. А ты сразу берешь за основу самую фантастическую версию. Я, Кать, все понимаю. Но и ты пойми меня, если бы ты его только видела в тот момент. Я вообще-то обезьян не переношу. Катя поморщилась. Они так уродливы и так на нас похожи, как злая карикатура. Мне больно думать, что мы от них произошли. Но получается, что... Не на профессора, а на обезьяну бросился рой. Процитировала она зловеще. Это человек на четвереньках Конан Дойла. Там один ученый хотел омолодиться и вводил себе какую-то сыворотку из макаки. Ну и превращался в какое-то страшилище, а овчарка Рой его чуть не загрызла. Может, и они там на базе опыты какие-нибудь проводят на обезьянах? Может. Колосов хмурился. Наверняка проводят. Сами же говорили. И все как-то здесь слишком связано. И все к этой базе, к этому институту. Опыты не опыты, а что-то там происходит странное. Ну хорошо, а как же привязать сюда те ископаемые черепа, что ты видел в музее? Этот Ольгин... Катя запнулась. Она пока не хотела говорить, что уже успела побывать там и даже познакомиться и с Ольгиным, и с хранительницей коллекции Балашовой. Он сказал, что неандертальцы были каннибалами? Мозги своих сородичей ели? Да. Ужас какой! Неандертальцы — это ведь древние люди? Не знаю я, Кать. Ничего я не знаю про них. То, что в школе учили, давно забыл. Не силен я в каменных веках. Но, чувствую, повторять придется. Ну и как же все-таки связать вместе этот след подозреваемого шимпанзе и повреждение черепа Колязиной, которые, как ты говоришь, похожи на повреждения ископаемых черепов?» — спросила Катя тихо. Никита пожал плечами и усмехнулся безнадежно. «Я и не только это не знаю, как увязать. Я и начало всей этой истории не знаю теперь, как оценивать». «Давай-ка рассказывай», — велела Катя и включила электрочайник. «У меня даже в горле пересохло от твоих историй. Ужас какой-то!» «Вот, а ты статьи свои сочиняешь и романы». Он смотрел на нее печально. «Жизнь, она хлеще всякого романа. Так и бьет, так и лупит». «Ну ладно, началась вся эта история 17 апреля. Утром шли на станцию жители поселочка Ильинское. Это, если знаешь, недалеко от Жуковского. Еще бы не знать. Там дачи отличные. Ну и что?» «Шли себе, шли. И наткнулись на труп гражданки Захаровой Надежды Павловны, 73 лет. Прежде она на разъезде была станционной рабочей. Затем вышла на пенсию, жила в Ильинском. Домишко свой дачникам сдавала. Коз держала, кур. Как сказал эксперт, умерла она между 7 и 8 часами утра. Когда на нее наткнулись, тело еще теплым было. Напали на нее недалеко от платформы. Она то ли в Жуковский, то ли в Люберцы зачем-то собиралась ехать. Кто-то подкрался к ней сзади, сбил с ног и размозжил голову. Я сам туда выезжал. В общем, зрелище жуткое. Вместо головы одна кровавая лепешка. Одежда, пальто, платье, кофта порвана, перепачкана грязью. Однако ничего не украдено. Деньги, крестик серебряный, сберкнижка. Она все свое с собой носила. Орудия преступления мы тогда не нашли. Но предполагали, что это либо кирпич, либо увесистый камень. А следы там, к сожалению, все затоптали еще до прибытия опергруппы. Там словно стадо слонов прошлось. Электрички прибывали, ну, все любопытные сразу туда. Кого убили и все в этом роде. Была там одна неувязка. Старушка шла на станцию тем же путем, каким всегда ходила. Мы это выяснили по своей улице, а затем поворот на дорожку за гаражами. Там на нее и напали. Однако затем... Место там глухое, тихий закоулок. Казалось бы, чего ему лучше, чем там с ней забавляться? Так нет. Оглушив ее, нападавший почему-то оттащил ее ближе к станции. И там уже бил ее по голове до тех пор, пока не вколотил все кости в грязь. И там, где он это делал, место открытое. Народ то и дело может с электрички пойти. Так что у него и было-то в запасе всего 7 минут, не больше. Захарову не изнасиловали, хотя одежду порвали весьма жестоко. Жестоко и как-то хаотично. Рукав пальто оторван. Пола, часть воротника в клочья. В общем, сила должна быть приличная, чтобы тряпки эти вот так располосовать. Катя сидела не дыша. Колосов посмотрел в свою чашку и продолжал. Второй случай произошел 29 мая в поселочке Брянцево. Брянцево? Так это же от Новоспасского в 2 шагах. Там по шоссе и... прошептала Катя. Именно. В общем, все это примерно в одном районе происходит. Территории разными ОВД обслуживаются, но район-то один. В радиусе нескольких километров, если считать от... «От базы, да?» — спросила Катя тревожно. Никита снова тяжко вздохнул. Во второй раз жертвой тоже стала пожилая женщина. Гликовская Антонина Сергеевна, член Союза художников. График она в прошлом была. Книжки оформляла. Но потом, естественно, на пенсии. А ей сколько лет было? 75. Господи. Да. Господи, господи. Никита постукивал забинтованным кулаком по столу. На эту напали тоже утром, примерно в половине восьмого. И тоже неподалеку от станции. Там лесной массив, и она через него шла к себе на дачу. Они со стариком мужем круглый год на даче жили. Их сын часто навещал, продукты привозил. А тут он улетал в командировку в Эмираты. Ну, старушка, естественно, его в дорогу собирала. Вечер в Москве провела, а рано утром собралась на дачу к мужу. Ее тоже сбили с ног. Оглушили, затем выволокли на посыпанную гравием дорожку. Там место солнечное, открытое. И нанесли около 18 ударов камнем по голове. Камень мы тогда нашли в 5 метрах от тела. Его под куст бросили. Ребристый, увесистый булыжник. Похожий был изъят из места убийства Колязиной. И еще одна деталь. На гравии следов, естественно, не осталось. На траве вокруг тоже. Но была там метрах в 10 от тела канава с водой. Так вот, на ее кромке мы кое-что обнаружили. «Что?» Катя поежилась. Ей снова захотелось что-нибудь на себя накинуть. «Обнаружили мы смазанный, сильно деформированный след босой ступни. Эксперт сказал мне тогда, тот, кто его оставил, видимо, поскользнулся на глине». Катя молчала. «Гликовскую тоже не ограбили. А было что взять?» Накануне она в Москве на себя и на мужа пенсию получила. Да сын еще подбросил деньжат. Везла она в сумке около 1,5 миллионов. Так вот, сумочку с деньгами отбросили, словно бы за ненадобностью. Одежду варварски разодрали. Платье треснуло снизу доверху. Однако полового контакта, нападавшего с жертвой, зафиксировано не было. Что ж это он два раза в двух разных местах и оступился? Поскользнулся? Катя кусала губы. И почему он босой? В мае земля ведь еще холодная, или он... Она подняла глаза и встретилась со взглядом Никиты. Нет, глупости это все. Да быть этого не может. Ну подумай сам, как шимпанзе, вырвавшись с этой базы, мог отмахать 30 километров в Ильинское. Да его б сразу заметили. Переполоху было бы. И потом, это ведь в апреле случилось. Тогда снег еще лежит в Подмосковье. Обезьяны теплолюбивые. Они же холодов не переносят. Говорила она быстро, словно отбиваясь от каких-то возражений. Хотя ей никто не возражал. И вообще, это невозможно. Этих шимпанзе... Когда на базу привозят? В апреле. Я узнавал. В апреле? Катя поперхнулась. Нет, чушь. Чушь все это. Наваждение какое-то. Надо отвлечься от этих приматов и взглянуть на дело с другой стороны. Из какой же? Никита усмехнулся. С человеческой, вот с какой, выпалила Катя. Так мы этим и занимаемся. Только этим одним. Остальное — это мой личный бред. Он вздохнул. Но занятно, правда? Интригует, а? Скажи, а извлечение мозгового вещества из черепов в первых случаях было зафиксировано? Катя тщетно пыталась зацепиться хоть за что-то маломальски реальное. А вот это я и пытаюсь выяснить. В Новоспасском патологоанатом первоклассный. Он сразу это заметил. А вот другие... А может, он ошибся? Не думаю. Скорее всего, другие эксперты прошляпили. Там надо повторную судебно-медицинскую экспертизу проводить. Ну, не эксгумацию, естественно. Это теперь уже бесполезно. А хотя бы по записям первоначальным. А разве такое возможно установить... Только по записям. — недоверчиво спросила Катя. «Смотря какой спец за это дело примется. Я вот умницу из Спаска попробую привлечь. А что до остального?» «Слушай, а нельзя мне с тобой на базе побывать?» — спросила Катя умоляющим тоном. «Думаю, это исключено. Там любопытных не жалуют. Особенно почему-то женщин, как я понял». Она не стала настаивать. В конце концов, если потребуется, она попытается отыскать лазейку в это поразительное место через Балашову или Ольгина. Мещерский ей поможет, но... «Вообще-то, Никит, у меня вот какие впечатления от всего услышанного. Ты же моих впечатлений жаждал?» Катя подошла к темному окну. Уже ночь на дворе. Беседа их затянулась. На часах 11:30. Что, если Кравченко вдруг заявится? «Это все... Я даже слов не могу подобрать. Но сдается мне, что ты все-таки куда-то сильно уклонился». «Куда это я уклонился?» «Ну, ты слишком много говорил о животных. Но ведь там люди работают. И на этой базе, и в музее. Наверное, интересно было бы познакомиться с ними поближе. Мне лично интересно. А до тех пор, пока мы не поняли этих людей, я думаю...» «Ну, Катерина Сергеевна, что думает твоя светлая головка?» Никита смотрел на нее печально и устало. «Что я круглый дурак, да?» «Господи, какой ты право! У каждого из нас в жизни бывает период, когда хочется верить в самое невероятное. Это потребность». «Эта потребность простительна для пацана. А мне 34 года. Я уже старый для таких игр. Бьют они по мне больно. По моей профессиональной карьере бьют». «Все эти факты нельзя связать воедино», — сказала Катя твердо. «Пока, во всяком случае, либо это просто цепь совпадений, либо... либо что-то еще. Это я уже понял». Колосов прищурился. «А цепь совпадений, Катериночка, тоже бывает весьма любопытной. Ну, как, например, в нашем случае. В один день, неподалеку друг от друга, убивают старуху и ребенка. Странная симметрия, да? И еще. Все толкуют о том, что в области действуют сразу два серийника, причем диаметрально противоположных наклонностей. Геронтофил и педофил. Эти преступления между собой никак не связаны», — заметила Катя. Колосов поднялся. «Пока да. А что будет дальше? Эх, ежики в тумане. Поздно уже. Я вижу, устала ты от моей глупой болтовни. Но я все равно рад, что выговорился, наконец. И что ты меня, Кать, выслушала и не вытолкала в зашей. Я тоже рада, Никита». Он смотрел на нее, стоял близко, почти касаясь. «Чему? Но чему ты рада?» «Не знаю, чему. Просто рада. Наверное, тому, что ты пришел со всем этим именно ко мне». Он протянул было руку к ней, к ее пушистым легким волосам, но, взглянув на повязку, тут же опустил. «Поранился, да?» — спросила Катя робко. «Ерунда. Завтра сниму». Они стояли в прихожей. «Тебе это платье здорово идет», — сказал Колосов серьезно. «Это сарафан». «Все равно. На работу так ходи почаще». Он улыбнулся. «Начальство не одобрит». «Наплюй на начальство. Слушай, что я тебе говорю. Всегда меня слушай». «Хорошо». Она тоже улыбнулась. «Спокойной ночи, Никита». Он молча смотрел на нее, затем открыл дверь и направился к лифту. Когда его машина скрылась за углом дома, Катя отошла от окна, вымыла посуду, поставила ее на сушку. Делала она все чисто механически, голова ее гудела, как колокол. но ни одной дельной и связной мысли там не бродило. Кате вдруг стало страшно в пустой темной квартире. Она быстро включила везде свет, разделась и юркнула в кровать. Затем все же одумалась, встала, выключила лампы, оставив только ночник да радиобудильник. Тихая музыка, передаваемая Европой Плюс, понемногу отогнала ночные страхи. Но, зарываясь в подушку, Катя все равно слышала чей-то высокий, вибрирующий шепот, настойчиво прорывавшийся к ней сквозь синг Криса де Бурга и шипевший ей в самые уши. А что? Она так и не могла разобрать. И от этого сердце ее тикало, как маленькая мина.